Таким событием было самоубийство жены Сталина, Надежды Сергеевны Аллилуевой. Судя по всему, это была скромная, добрая и глубоко несчастная женщина. Несколько раз, когда я приходил в Кремль к Свердлову, я заставал у Клавдии Тимофеевны заплаканную Аллилуеву. И после ее ухода сдержанная Клавдия Тимофеевна хваталась за голову и говорила: «Бедная, ох, бедная женщина!» Я не расспрашивал о причинах слез жены Сталина, но об этом, в общем-то, знало все население того маленького городка, каким был Кремль до 1936 года. Как в любом маленьком городке, его жители живо обсуждали все личные дела друг друга. И, конечно, говорили о бедной Надежде Сергеевне, вынужденной выносить характер своего мужа. И про то, как он бьет детей, Свету и Васю. И про то, как он хамски обращается со своей тихой женой. И про то, что в последнее время Коба стал принимать участие в забавах Авеля. Существует несколько версий о причинах самоубийства Аллилуевой. Среди них и та, что она не выдержала преследования Сталиным старых партийцев, в том числе и ее друзей. Думаю, что это было не так, и желаемое выдавалось за действительное. В партийных кругах о причинах самоубийства жены Сталина были более точные сведения. Это было время, когда Сталин объявил, что жить стало веселее. Очевидно, он полагал, что веселее должны жить не только его подданные, но и он сам. И начал участвовать в той свободной и веселой жизни, которую вел его самый близкий еще с юности человек – Авель Янукидзе. И тогда пошли слухи о том, что железный Коба размягчился. Содержание письма, оставленного Аллилуевой, было известно там наверху и живо обсуждалось в семейных кругах. Надежда Сергеевна писала, что она не может видеть, как вождь партии катится по наклонной плоскости и порочит свой авторитет, который является достоянием не только его, но и всей партии. Она решилась на крайний шаг, потому что не видит другого способа остановить вождя партии от морального падения. Широкое хождение получила легенда, что Аллилуеву застрелил сам Сталин. Это совершенный апокриф. Сталин сам никогда никого не убивал и, вероятно, был просто не способен это сделать. А о том, что такая легенда может возникнуть, он понимал. Когда Сталина и Авеля вызвали из гульбищ, где они предавались изнеженности нравов, Янукидзе предложил составить акт о скоропостижной смерти из-за сердечного припадка. На что мудрый Сталин ответил: «Нет, будут говорить, что я ее убил. Вызвать судебно-медицинских экспертов и составить акт о том, что есть на самом деле, о самоубийстве». Общественное мнение тех, кто составляли основной слой старейших функционеров, было смущено и даже возмущено всей этой историей. Бедный Сталин должен был еще считаться с этой толпой старых, ничего не понимающих в нем людей. Надо было им что-то кинуть. И он бросил на пике своего ближайшего друга. На последовавшем вскоре пленуме ЦК Янукидзе был обвинен в моральном разложении. Его исключают из состава ЦК, снимают с поста секретаря ЦК и выгоняют из Москвы. Отправляют руководить минераловодскими курортами. А сам Сталин изображал глубочайшее раскаяние. Скульптор воздвиг на могиле Аллилуевой прекрасный памятник из белого мрамора. Напротив бюста покойного была устроена мраморная скамейка, на которую приезжал тосковать безутешный супруг. Специальный прожектор освещал милое лицо Аллилуевой. За ближайшими надгробиями пряталась охрана. Все Новодевичье кладбище было предварительно прочесано и оцеплено. Никто не мог помешать Сталину предаваться скорби, а также возмущением о тех, кто посмел возмутиться. Думаю, что тогда в его великолепной памяти начали откладываться списки обреченных. Но все это было потом. А пока смерть и похороны жены стали для Сталина некой меркой отношения к нему. Он требовал сочувствия и проявления любви. Естественно, что не к Аллилуевой, а к себе. Тело покойной лежало в хозяйственном управлении ЦК, который занимал теперешний ГУМ. Мимо гроба проходил поток людей. В почетном карауле стояли все верные соратники. В газетах печатались выражения беспредельного сочувствия Сталину. А сам Сталин в

и Софью Александровну очень беспокоило его здоровье. Она его опекала, хлопотала вокруг него, приговаривала: «Воробушек, ешьте вот это. Вам надо больше есть воробушек». Воробушком она называла этого упыря. Что привлекло Москвина в этом воробушке? Когда Ежов стал самым любимцем, когда он в течение всего нескольких лет сделал невероятную карьеру, став секретарем ЦК, председателем ЦКК и руководителем НКВД, я спросил у Ивана Михайловича, что такое Ежов. Иван Михайлович слегка задумался, а потом сказал: «Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее, не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять. И быть уверенным, он все сделает». У Ежова есть только один, правда, существенный недостаток. Он не умеет останавливаться. Иногда существуют такие ситуации, когда невозможно что-то сделать, надо остановиться. Ежов не останавливается. И иногда приходится следить за ним, чтобы вовремя остановить. Ежов перестал появляться на Спиридоновке, когда Иван Михайлович ушел из ЦК, а он занял его место. Но своего бывшего начальника Ежов все же немного опасался. И несколько сложными отношениями, сложившимися между Москвиным и его выкормышем, я обязан тем, что был на всех заседаниях 17-го съезда партии.